Глава вторая. Сложно со временем, если больше 3 месяцев солнце не появляется совсем. Но так, конечно, чтобы заглючило, это же нужно было столько выпить. Теперь домой. В ванной задержалась дольше, чем хотела. Переоделась, рюкзак взяла, позавтракать не успеваю и на работу. Опаздываю, минуя проходную, сразу к начальству на ковер. В окно стучусь, сама за карниз зацепилась. «Максим Геннадьевич, здравствуйте, я опоздала!» По его удивленному виду я поняла, меня не ждали. «Ты что тут делаешь?» Открыл сразу, видимо, он себе поясняет. «Понедельник, понедельник, значит, на работу пора». «То, что я тебе отгул дал за переработки, забыла?» «Забыла? Это мягко сказано. Я о нем и не знала. С ним такое бывает. Хотел сказать и забыл, а ты крайний». «Ой, а можно его на завтра?» «Нет, ну у меня внутрь пустят. Я так скоро упаду, а тут высоко. Падать далеко». Наверное, данная мысль отразилась у меня на лице, потому что он явно приготовился меня ловить. «Можно, залетай. Иди под свой любимый стол. Опять всю ночь хороводы водила». «Под мой любимый стол? Отличная идея. Как раз принесла новое одеяло». «Не всю ночь хороводы водила, но не рассказывать же о золотоглазом». «Ну да». «Вот добром это не кончится, Лидия. Я говорил тебе дома сидеть». «Ну, дома сидеть и в компьютер смотреть? Это первый мой шабаш. Как его можно было пропустить?» «Дело, конечно, твое, но мы своих родовых на шабаш пускаем с неохотой. И за каждой приглядываем. Я из рода белых волков. Я тебе все расскажу послезавтра, как проспишься». На меня внимательно посмотрел. «Тебя вчера не обидели?» Покачала головой, насколько смогла, ибо в голове огромный чугунный колокол, при малейшем движении отдающий звоном боли в ушах. «Нет, конечно!» «Иди поспи, хоть немного. Тебя в этот раз быстрые ноги уберегли. В следующий раз они могут подвести». Аппаратуру всю включила, у меня тут есть место подремать. Если сбой, то датчики орут так, что любого подымут. Слышно на всем этаже. Все проверила, начала проверку нового оборудования. Не успела я глаза закрыть, запищал датчик. Зафиксировала, снова включила. Нужно периодичность определить. Не успела отойти, снова запищал. Так, это техникам, вентилятор не пашет. Пометку сделала, письмо отправила, что могут забирать, и пошла под стол. Задремала. Интересно, сколько я проспала? Ого, почти обед. Оборудование больше сбоев не давало. Все проверила, работает. Думала снова спать. Забралась, пледом укрылась. Поправила бумаги, на которых спала. Смотрю под шкаф, змея. Сказать, что я закричала, значит ничего не сказать. Пол лаборатории прибежала, даже с 4-го этажа. Под шкаф показываю, они ничего не видят. Все стояли, чего-то ждали, пока Максим Геннадьевич не скомандовал всем идти по местам или на обед. «А ты дальше иди спать. Говорил, чтобы дома сидела. Говорил. Вот теперь змеи мерещатся. Спи давай». «Не пойду. Я змей боюсь». «А, дома сидеть нужно было». Губу закусила, в носу предательски хлюпает. Сейчас заплачу. Максим Геннадьевич решил в своем стиле в шутку на меня прикрикнуть, чтобы приободрить. Только получилось совсем наоборот. «Так, не реветь. Ишь, нашла повод. Померещатся и перестанут. От тебя с утра змеиным духом пахнет. Неудивительно». «Я не хочу змеей становиться». Вот это было последней каплей. И я заревела. «Ну не станешь, значит. С кем была, помнишь?» «Не помню». «Реветь-то что?» «Стыдно мне». Он тяжело вздохнул. «Так, ты это прекращай. Наука тебе на будущее. Шабаш на то и шабаш. Туда затем и ходят, а не хороводы водить. Рассадник разврата и темной ворожбы. Иди спать в мой кабинет и не реви, все хорошо будет. И змеи мерещиться не будут. Родовых твоих убить мало. Лид, все хорошо будет», — сказал он уже выходя. «К нам в рот пойдешь, научим тебя всему. И Надьку тоже. Нефиг блядствовать. Вон она знает, зачем на шабаш шла». «А где она?» «Где-где? Мужиками вертит. На Мальдивы полетела». «Ты-то что стоишь? Пошли в кабинет». «Максим Геннадьевич, я вашу жену боюсь. Вон как Верке досталось». «То Верка, а то ты. Она тебя на обед зовет. Супчик с рыбой твой любимый». «Обожаю супчик с рыбой Елизаветы Ивановны». Что у него с лицом вытянулось? «С сухариками?» Снова тяжело вздохнул и раздосадованно сказал. «Ох, Лидия. И старейшина наш, как назло, в столицу ночью уехал. Чтобы сегодня дома сидела. Поняла?» Я кивнула, но спать не пошла. Иришка зашла, протоколы принесла. Поболтали мы с ней, и она давай расспрашивать. «Ну так кто он?» «Не знаю». «Какая разница? Ты знаешь все сама. Вот смотри, какой рюкзак купила по скидке». Ко мне на стол запрыгнула мой новый рюкзак, взятый на сущие копейки. Ее почему-то не впечатлил. «Он тебе ради приличия предложение сделал?» «Какое предложение, Ир? Ты о чем? Приласкал и ладно. Не помню». «Или сделал. Что-то такое было или не было. Ой, нельзя столько пить. Печень нужно беречь». «Вот все при тебе. Наговор нужно проверить. Точно. Что ж я раньше об этом не подумала? И Максим Геннадьевич сказал, что ты сегодня прилетела». «Нельзя? Летай себе на здоровье, только учти, что сила уходит. Это в шабаш много силы, а в обычное время не так. Я вне шабаша летать не могу. Надька может прыгнуть высоко, но спуститься уже не может. У женщин сила проявляется иначе, чем у мужчин. Больше на эмоциях. Я так летать не могу. Но один раз мы с Женей ссорились, и я смогла вне шабаша взлететь. Когда взлетаешь, ты должна быть уверена, что сможешь спуститься, или тебя сможем достать. Не рассчитав один раз, дело было перед шабашем. Я себе руку сломала. Кажется, еще на первом курсе она месяц была в гипсе. Как раз примерно в это время. А через полгода они с Женькой обручились. Еще через год поженились. Я думала, ты шутила, когда говорила, что полетала неудачно. Если бы. Меня мама тогда так ругала. Я все на шабаш рвалась, а они меня не пускали. «Так кто он?» «Я не помню. Помню золотые глаза. И все. Даже имя не помню». «Он тебя еще и заворожил. Вот и не помнишь ничего. Точно не обидел. Нигде не болит. Голова не кружится. Ты бледная». «Ира, все хорошо. Пить нужно меньше». Какие-то неприятные ассоциации с вампирами, клыками. Тронула шею. Вроде бы не болит. «Сегодня тетки будут похмеляться, точно не ускользнем. На шабаш нельзя ходить одной, так пропасть можно. Последний день так девушки исчезают, и родовые в том числе». Вспомнила, что я сделать ничего не могла под его взглядом. Пришел запоздалый страх. Головой замотала, попыталась так избавиться от плохих мыслей. «Все уже в прошлом, я в безопасности, шабаш прошел. Тогда бы с родителями увиделась». «Ты дура, поняла? Дура!» Сразу спрыгнула со стола и ушла. Обед. Тетки наши уже по рюмашке хлопнули и в нас с Иришкой по одной влили. Потом по второй и третий. Вернулась, смотрю под шкаф. Так и лежит змея. Посмотрела на меня одним глазом и дальше спит. Мне снова плохо стало. Пошла с Максима Геннадьевича работу требовать. Главное, подальше от своего кабинета. «Не хочешь спать?» – проворчал он. «Тогда иди к Ирке в помощь. У них всегда работа есть, и под присмотром будешь». Пришла. Стою, чашки Петри заворачиваю. Слышу, датчик сработал. Зашла к себе проверить. Она посередине лежит, золотистая, 2 метра. На прибор смотрит. Если никто не видит, значит, просто мерещится. Это наваждение. Змеи тут нет. Это галлюцинация. Закрыла глаза, открыла. На нее мои уговоры никак не повлияли. Как ни в чем не бывало. Она под шкаф поползла, меня аж передернула. Но выбора нет, нужно идти к прибору. Быстро отключила и пули из кабинета. После окончания рабочего дня собрались в кабинете микробиков. Там и начальник сидит, нам компанию составляет. Следит, чтобы мы лабораторию не разгромили и все горючее не выпили. Прецедент на прошлый Новый год был. Неделю ждали потом спирта. В этот раз затарились впрок и отлили неприкосновенный запас. Но самое главное, как показывает опыт, наш женский коллектив при представителях сильного пола ведет себя намного приличнее. Светлана Андреевна с едкой улыбкой к Зинаиде Николаевне обращается. «Хорошо отдохнула вчера». «Ох, вчера было хорошо, но до Литки мне далеко». Максим Геннадьевич с ухмылкой только добавил ехидство в мою сторону. «В свой выходной пришла на работу и даже ради приличия оборудование включила. Только потом под стол уползла спать. Вот с кого пример брать нужно. К обеду тело выползло работать. Спать отказалась уползать, пришлось работу придумать. Чашек до последующего шабаша завернула. Посуды на год вперед заготовила». Посмеялись те, кто обеденное происшествие не видели. С Старшая у химиков, она в обед уходила, решила поинтересоваться. «Так догнал или нет? Тот в белом плаще?» Об этом приличных девушек при начальстве не спрашивают. Пока думала, что ответит, начальник пошел еще раз бодяжить спирта. А я быстро и тихо заговорила. «Догнал собака. Красивый вроде, плохо помню, если честно. Одет был необычно». Что-то от их восклицаний и ахов и охов не по себе стало. Старшая снова взяла слово. «Да чтоб ты здоровая была. После того, как тебя догонять начали, такое вино подавать стали. Много пропустила, зря не вернулась. А вдруг бы сбежал, нужно было ловить? А то точно так и померла бы, ни разу с мужиком не побыв». Посмеялись, но со мной согласились. «Я сегодня в трамвае», — смеясь, Зинаида Николаевна продолжила разговор, пытаясь поменять тему. «Магнитной карточкой от входа на работу пыталась расплатиться. Материлась, что она, жучка, не работает. А кондуктор говорит: «Да откуда вы такие выползли? Пятая за утро. Серенькую давай с поездом. Это беленькая. Прям как ты. Эту до работы спрячь». Дружный хохот прервал рассказчицу. Бутылку спустя ее напарница, видимо, не выдержала. «А я за Литку рада. Пора. А то сидишь и женского счастья не знаешь. Понравилось?» Я смущенно кивнула, что понравилось. «Не знаю, что я вчера за дрянь выпила, но пакость редкостная, красная, тягучая, вкусная». Старшая химик подавилась. Откашлявшись, спросила. «Вино? Не кровь же? Ты же не обручилась?» «Нет, конечно». Но голову снесло окончательно. Я отпила из бокала и утонула в его глазах. Вспомнила его золотистые глаза. Вернувшийся начальник поставил водку, нахмурившись, сказал: «А ну, правую руку сюда. Это что за перстень?» Он провел рукой над моей ладонью. «Ну, Литка, ты собралась замуж и не помнишь ничего? И днем его не было. Значит, не померещилось тебе. Проведал тебя, морок навел, чтобы мы его не видели. Та змея и была твоим женихом». «Как я могла не почувствовать перстень? Из черненого золота змей, обвивающий и положивший голову на золотой прозрачный камень. Посмотрела на свет. От удивления водка не в то горло пошла. Пока прокашлялась, Ирка взяла мою руку. «Перстень не из простых. А ну шею покажи». Старшая зеркало достала. Мне показала. Там засос и следы клыков. Мне полную рюмку налили, выпила залпом две подряд. «За змея! Замуж! Кошмар!» Старшая смеется под столом, как и половина дам. А мне что-то не до смеха. Выпила еще. К такому повороту событий я точно не была готова. Светлана Андреевна, ехидно улыбаясь: «Побледнела-то! Раньше так и было. Раз-два и замужем». Видимо, это едкое замечание должно было меня успокоить. Маргарита Станиславовна, едва глазами не съев коллегу, попыталась поддержать меня. «С отцом Ирины у нас так и получилось. Встретились на шабаше в первый день. Как заведено, все дни с подругами ворожили. Я призвать суженого решила. А тут парень появился, но обрученный был. Как ни повернусь, он за нами. Не подходит, не заговаривает, но и далеко не уходит. Сначала думала, ему моя сестра понравилась. На меня ведь и не смотрел, на нее. Проследил или выведал, где я живу. А в последний день шабаша стук в окно. Я объясняю, что моей сестры нет дома, а он говорит: «Моя невеста не хочет за меня замуж выходить. Помоги мне, пожалуйста». Еще смотрит так жалобно. Я согласилась, утро было не страшно. Думаю, может, приревновала, объяснить нужно, что ходить-то ходил за нами, но вел себя прилично. Пошли к его дому, заводит меня, а там его семья. Поворачивается к ним и говорит: «Это моя невеста Маргарита». От удивления сказать ничего не могла. Рот только открыла. Меня тут же в платье нарядили, фату надели и праздновать. На следующее утро звонок в дверь. Открыл мой отец, заходит мой муж и говорит: «Здравствуйте, я ваш тесть. Я за Маргаритой». А Ирина не рассказывала, как с Евгением познакомилась? «Я думала, вы их с Евгением свели». «Нет, мы в автобусе познакомились», — начала рассказывать Иришка. «Он к своей невесте ехал с большим букетом георгин. И мне на ногу наступил. Я на него наругалась, а он смотрит на меня и спрашивает, как меня зовут. Я ругаюсь, а он: «Как зовут, как зовут?» Сказала, но не свое имя. Так неделю за мной следил. Я в парк, смотрю, и он там гуляет. Я в кино, и снова краем глаза заметила. Но ни разу не подошел. На седьмой день пришел и почти как мой папа. Не почти, а как папа и сказал. «Здравствуйте, я ваш зять. А Ирина где?» Руки пожал, всем цветы подарил. Видимо, нам на роду написано так замуж выходить. И это сейчас они полгода встречались. А раньше раз и на всю жизнь. Моя мама, ее бабушка, также замуж вышла. Прилетел и забрал. И все. Вдруг Ирка закричала. «Тихо, муж звонит!» Заплетающимся языком проорал на работе, рассказывать начала. Забрала трубку. С Женькой мы регулярно в онлайн-играх играем. «Женька, я замуж выхожу. И не помню, за кого. Да, вспоминаем. В 12 заберешь? Ирка слышала, в 12 на проходную, чтоб сползла. И меня заберешь? Ну, я тоже сползу. Надеюсь, не в прямом смысле. Очень надеюсь». Тут дверь открылась таким хлопком, чуть не вылетела. Я заорала. «Не ломать казенное имущество, нам его хер потом заменят. Еще...» «Директор», — язык проглотила. Хорошо, что не продолжила про то, что оштрафуют, а может быть и зря. «Директор у нас толстая баба, страшно жадная. Лишний флакон моющего средства не даст. Сначала докажи, что он тебе нужен». Спирт, разбавленный до водки, под стол спрятали. Забежала, достала, нашла стакан, рукой замахала. Отдышаться не может, потребовала спирт налить. Под стол показывает. Стакан подняла. «За семейное счастье Лидии!» Вот она, кажется, знает, за кого я замуж выхожу. Златка решила съязвить. Ядовитым таким голосом, с завистью. «За того лысого бизнесмена, который сегодня приезжал. Или я что-то путаю?» Не знаю, кто сегодня приезжал, но директор еще стаканчик накатила. «Ох, и свезло! Завидую белой завистью! Моя на шабаше только алкаша подцепила. Вот как у кого учиться нужно!» Я последовала ее примеру. И это она о своей дочке. Ничего себе алкаш. Спортсмен, у которого свой тренажерный зал, сам купил им квартиру в центре. У каждого по машине. «Так, Лидка, месяц отпуска за счет предприятия». И убежала. До 11 гадали, кто он. Что аж директриса прибежала, еще и на крыльях. А они у нее вырастают только тогда, когда чувствуют прибыль. Я не помню бизнесмена. Я помню мужчину в белом длинном одеянии, вышитым и расшитым узорами, с золотыми глазами и рыжеватыми волосами. Златка снова свои 5 копеек вставила. «А окажется, толстый лысый старичок. Они тоже молодятся часто». Тут вошел лысый толстый мужик в костюме 1 метр под 2. Я с Иркой переглянулась, она его за одну ногу, я за вторую, и в окно. «Откуда у нас столько силы взялось?» «Развод, тварь, понял? Ты что вчера со мной сделал, гад? Ты чем опоил, дрянь такая?» Хорошо начальник вернулся, затащил бедолагу, на нас наругался. «Это новый охранник, вы что творите? За что над бедолагой издеваетесь? От вас и так все охранники бегут. Отойдите от него немедленно!» Узнал причину, посмеялся. Нам пришлось долго извиняться перед бедолагой. Он молча выпил несколько рюмок и пояснил, почему так одет. «Мне форму еще не выдали, так как белый человек в костюме пришел». По стенке на пол сполз, от еще одной рюмки отказался. Сказал, что понял, почему предыдущий охранник белку схватил и нужно менять работу. Вышел из кабинета, а через секунду вернулся. «Максим Геннадьевич, за вами жена приехала. Просила передать, что телефон разрядился, позвонить не может». Я от горя еще полбутылки выпила. В итоге, решив, что все не так страшно, как на первый взгляд казалось, чуть подумав, приняли решение расходиться. Как раз и полночь. С Иркой держимся друг за друга, вышли. Женька нас встречает. «Так, какие вы хорошенькие!» «Сначала Лидку домой, потом мы с тобой, Иришка. Или давай к нам, переночуешь». Я уже думала согласиться с предложением Женьки, но голос позади меня, а скорее рука на плече, затормозили. От неожиданности немного подпрыгнула. «Дорогая, ты куда? Я тебя жду, жду, а ты сбежать решила?» Обернулась молодой. Относительно лет 35, золотоглазый. Посмотрела на него. Нет, лысых и толстых. А он в шапке. Сорвала, чтобы проверить растительность на голове, волосы точно есть. Хоть и короткие, надела шапку на него обратно. А самое главное — не змея. Повернулась к Злате. «Златка, не лысый! Сама за лысого и толстого выйдешь, поняла, коза? Ух, и не пузатый, уже хорошо. Пошли квартиру покажу». «И бегаю быстро, спортсмен. Хочешь проверить?» Улыбается, лицо от выпитого немного плывет. И бегать сейчас не в состоянии. «Давай на такси. Можно шикануть, зарплата пришла. Хотя нам идти не очень далеко». Что-то мои коллеги молчат и смотрят на него. Ну да, одет странно, но со вкусом. В шерстяном плаще. Кто в мороз в шерстяном плаще? Точно не местный. Шапку ему поправила, криво надела. А он явно замерз. Пошла вперед. «Лидка, не туда! Твоя квартира в противоположном направлении!» Сказал Женька. И в противоположную сторону показывает. Развернулась, хотела пойти, но женишок меня за руку поймал. «Я такси поймал, смотри, красивенькая, черная». Джип подъехал, он мне дверь открыл. Мой пьяненький мозг сработал, заглянула. «Да черноглядная, сколько возьмешь денежек?» Дядечка повернулся, серьезный, лысый, щекастый, еще и накачанный. «За 300 довезу». «Дядечка, тут всего 7 кварталов, 200 и ни одним рубликом больше». Дружный хохот позади, повернулась на них, шикнула. Ирка зачем-то решила меня в машину запихнуть. 250 и поехали. Водитель чуть сбросил цену. 200. Ирка, не толкайся. Зарплата не резиновая. 230. Подумала, но все равно дорого. Зато на джипе. Тут Ирка все-таки впихнула меня. Мужчина следом заскочил и дверь закрыл. Точнее, хотел. Женька не дал. «Так, мы тебя первый раз видим. Ничего против не имеем». «Ну, паспорт дай, я данные перепишу». «Из вашего рода?» Ко мне обратился, я только глаза круглые сделала. Но Женьке паспорт достает. «Я думал, мы с тобой обо всем договорились». «Не знаю, с кем ты договорился. Паспорт, иначе не отпустим. Ты на нашей территории». «Значит, Александра человек». Дал свой паспорт. Женька сфотографировал, переписал номер машины. Ух, и вправду он таким серьезным стал. «Лидия девушка хорошая, так что в обиду не дадим. Мы за ней давно приглядываем». Вернул ему паспорт, и мы отъехали. Мужчина подвинулся поближе ко мне, а я отодвинулась к двери. «Серьезные у тебя друзья». Смотрю на него и улыбаюсь. Приятно, что обо мне беспокоятся. Сама сказала совершенно другое. «Мне отпуск дали». «Ага, знаю. Лучше объясни, зачем ты ночью сбежала. Испугалась?» И я задумалась. Нет, ну не объяснять же ему, что я была в себе настолько неуверенная, что смысла оставаться до утра просто не увидела. «На работу нужно было. У тебя выходной был». «А я забыла. Помнила, что нужно было издалека добираться. Понедельник ведь». «Зачем в окно?» «Так и дверь закрыта была». Водитель смеется, вклинился в наш разговор. «С 20-го этажа. Я чуть не посидел. Я говорил, что форточку нужно закрывать». Тут я огляделась вокруг. Не похоже на такси. Медленно начала трезветь. Он. Он так же красив. Глазами моргаю. Водитель вздохнул. Какой же разговорчивый. «Ох, метель опять будет». «Сергей, осторожнее. Ты лучше за машиной следи. А я за форточками и женой». Какой-то он страшный стал. Внезапно остановились. Осмотрелась около моего дома. Дверь также закрыта. «Ты знаешь, что очень красивая женщина?» Только глазами хлопаю, отодвинулась еще дальше. Не верю его словам. Он и сам в них не верит. «Ты кто?» «Я твой муж. По документам. Вот мой паспорт, штамп стоит. Можешь проверить». Прочла. Про мужа я пропустила мимо ушей. Решив потом разобраться. «Леонид Константинович». Фамилию, как ни щурилась, не рассмотрела. Глаза прикрыла, на него посмотрела, и фамилия пришла сама. «Полозов». «Мы что, на море поедем?» Он улыбнулся. Более обаятельной улыбки я в жизни не видела. ответил на мой вопрос. «Я билеты купил. Пошли». Двери разблокировались, паспорта у меня забрал. Сама вышла из машины, в сугробе нога за ногу запуталась, упала лицом в сугроб. И даже не сделала попытки подняться. Может быть, это все сон? Тогда вставать не обязательно. Меня подняли, оттряхнули. Снег перестал идти. Тишина. «Как ты такая работала?» Заплетающимся языком, показывая указательным пальцем на него. «Все согласно протоколу тестирования. И мы же после работы. Во время рабочего дня ни-ни. Почти. Во всяком случае, я. Но что-то меня и вправду качает. Смотри, какая ночь лунная!» Луна выглянула из облаков и тут же за облако спряталась. Вновь снег пошел. «Пошли в квартиру, холодно». «Ну, пошли так пошли». Разулись. Показала, где обувь стоит, куда куртку вешать. «Где твои родственники, родители?» «А я одна живу». Он удивился. «Они не рядом живут?» «А с чего они должны рядом жить?» «Люба, как тебя на шабаш допустили?» «Моя родня мне давно дала понять, что я им никто. И звать меня никак. Им плевать, где я и с кем. Так что как-то так. А еще меня зовут Лидия». Он достал мой паспорт из кармана и посмотрел. Решила съязвить. «Ага, приятно познакомиться». «Прошел». Положил мой паспорт на стол. «На твоем плаще написано «Любовь». «Бабка свой давала на вечер. Она сегодня залетала и забрала. У меня нет плаща». Брови поднял, но промолчал. Чем он так удивлен? Судя по всему, плащ что-то особенное. Решила перевести тему. «Ты голодный?» Ева спит в уголке, в обнимку со флаконом валерьянки. Кажется, уже пятым за эту неделю. Кивнул головой, поставила воду на пельмени. Нарезала салат. Ему не нравится, как я нарезала салат. «Ну и ладно, вот же привередливый. Салат он на то и салат, что хоть пол помидора маслом залей, зеленью с луком посыпь, вот тебе и салат». Разложила по тарелкам то, что приготовила. Заварила чай. Он заглянул в холодильник. «А где овощи и лимон?» «Овощи под раковиной, лимона нет». Заместо того, чтобы сесть и есть, прошелся по моей квартире. Проверил пыль, а там слой. Поймал мой недовольный взгляд. Хотел Евину коробочку со шитьем посмотреть. Пришлось встать и забрать. Она этого страшно не любит. Села обратно есть. Тут я поняла, что у него был мой паспорт. Взяла посмотреть. Нет, ничего интересного, кроме фамилии Полозова. Жую последний пельмень. Продолжила изучать свой паспорт. Пельмень по пути к желудку застрял. Он к своей порции даже не притронулся. Ходил, смотрел комнату. Листаю дальше. Штамп. Я замужем. Занавес. Вот о каком штампе он говорил. «Ты что, сдурел? Ты кто такой?» Вернулся ко мне. «Кровь мою пила? Пила. Кубок помнишь? И я твою пил. На шабаше хоровод водила? Водила. Сама виновата. В душе спать». Решил попробовать пельмень, скривился. «Они же сырые, как ты их ешь?» «Варились согласно инструкции. Нормальные. И нужно о таких вещах спрашивать?» «Не нужно. Сейчас на море. Приедешь, напишешь заявление на увольнение. Потом поедешь к моей бабушке». «Нет!» Сама заревела. Дальше темнота. Пришла в себя в ванной. Сижу в ней голая. Мне голову мылит. Что-то рассказывает. Переспросила его. «Вот я и говорю, что к 30 годам успевают несколько раз замуж сходить, детьми обзавестись, а ты в обморок упала. Ну, не понравлюсь, разведемся и все. Лид, это не обряд, а штамп. Всего лишь штамп. Ты чего так испугалась?» И вправду, чего я так испугалась? Посмотрела на него. «А то, что кровь пили?» «Это что-то вроде обещания попробовать полюбить друг друга, не больше, чтобы лучше понимать». Сел так, чтобы наши глаза на одном уровне оказались. Именно в этот момент я и поняла, что попала. Он настолько красивый, как из сказки. Золотые глаза с темным ободком, коротко подстриженные темно-золотые с рыжиной волосы, густые брови, тонкие губы, волевой нос. Может, это он и есть, мой сказочный принц? Успокоилась? Ну и хорошо. Тебе помочь искупаться? Сама. Сам сел на пол в ванной, смотрю на него. Там есть много интересных книг». Намек не понят. Или сделал вид, что не понял. «Мне некомфортно, что тут кто-то есть». «Дверь не закрывай только. Так у вас в основном составе на работе ведающие. Я, насколько понял, из рода белых волков». Под дверью встал. «Он что, извращенец?» Выглянула. Кажется, в телефоне что-то смотрит. «И зачем мне таким количеством шампуня голову мылил?» Полфлакона извел. «Неэкономично». «Да, основные работники ведающие. Что-то такое Максим Геннадьевич сегодня говорил за обедом. Зачем-то нужно обязательно в роду быть». «Затем, что так безопаснее». Сколько воды утекло, пока волосы помыла. Но в себя немного пришла. Выйдя из ванной, смотрю на него. Он не выше меня. Может быть, на пару сантиметров. Максимум на 5. Почему-то подумала, что каблуки не надеть. Теперь только балетки. С волос вода капает. «Волосы феном почему не высушила?» А фен пал жертвой неисправной проводки, как 5 предыдущих. «У меня его нет. Я тут подумала и решила, что, может быть, тебе стоит дать шанс. В конце концов...» Тут звонок в дверь. Иду открывать. «Очереди из женихов у моей двери нет». Открыла дверь. Парень с цветами. Наполовину головы ниже меня, если не на голову. Смотрю на него сверху вниз. Увидел меня в полотенце, сначала осмотрел с ног до головы и обратно, только потом заговорил с улыбкой. «Лидия, я прекраснее тебя в жизни не видел. Мне Максим Геннадьевич сказал, что ты еще не спишь. Такие красивые цветы, руки сами потянулись взять. И парень такой симпатичный. Это тебе. Я буду рад, если мы с тобой прогуляемся. Максим Геннадьевич сказал, что ты любишь футбол. У меня 2 билета есть. Я брат Елизаветы. Вчера тебя искал, но ты, видимо, снова на шабаше загулялась». Не могу отвести взгляд от букета. Почти взяла его, когда появилась Ева и выбила из рук. Упал на грязный пол. Такие красивые цветы на полу. Давя желание взять, спрятала руки за спину. Еву он сильно разозлил. Кулак показывает. Вокруг лица кружит. Всегда удивлялась ее словарному запасу ругательных слов. Сейчас не меньше половины выдала. «Я не знаю, кто ты, а знакомиться лучше днем приходить, не находишь? Ну, никак не во 2:00 ночи». Меня за плечо затянули в квартиру. Леонид вышел и дверь за собой закрыл. Хотела открыть, посмотреть, что там происходит, но с той стороны что-то очень сильно толкнуло, так что дверь с косяком чуть не выпала на меня. Может, чуть преувеличила, но штукатурка посыпалась. Зашел. На букете был приворот. Взяла бы и влюбилась в него. «Иди в кровать». «Командует тут, в моей квартире». Протиснулась, дверь открыла, Еву запустила. Он снова закрыл, меня оттолкнул от двери. «Мне не нравится, как ты со мной разговариваешь. Ты кто такой, чтобы тут приказы раздавать? И не смей меня толкать». Ему это страшно не понравилось, что я не слушаюсь. И откуда я знаю, что ему нравится, что нет? «Я муж твой». «Ну вот именно. Муж. Мой человек. Мой мужчина. Но не барин, не приказчик». «Хватит тут демагогию разводить. Иди спать». «Я не хочу спать. У меня завтра выходной. Могу не спать». Отвернулся. Я же зубы почистила, дыхнула себе в руку, вроде мятой. «Перегаром воняет, перегаром. Иди в кровать. Это ж надо столько выпить». Споткнулась о тапки, чуть не упала. Он поймал меня, зашипел. «Ты на ногах не стоишь. Быстро пошла в кровать». Тут я сказала то, что потом не вспомню, зато он будет помнить. «Когда ты со мной разведешься, а потом порвешь узы, ты страшно пожалеешь. И не факт, что у тебя хватит сил меня вернуть. Ой, не факт. У меня такие женихи будут. Не слабее тебя, которые мечтать будут, чтобы я на них посмотрела. Так что не смей шипеть на меня. И вспомнишь ты мои слова только весной в березовой роще, когда будет поздно, когда приворот начнет силу терять. Только поздно будет, у меня другой будет. Пока ты мне никто, а буду я столько с тем, у кого сил в итоге больше окажется. Тоже мне муженек нашелся. Тьфу на тебя!» Правильно баба Галя говорит. «Дурак он и есть дурак. Себя не бережешь и свой рот из-за глупости поставишь». Ева ему кулак показала, он не обратил на нее внимания. Как меня затошнило, еле до кровати доползла. упала и уснула мгновенно. Утро оказалось совершенно недобрым. Еще и муженек сидит и ждет чего-то. Может, завтрака? Вот так мужчину в доме иметь. Его кормить нужно. У Евы еще один пузырек валерьянки в углу, судя по всему, выпитый. «Доброе утро. То, что ты вчера сказала, ты это серьезно?» «Прости, что именно? Что, принц?» «Как голова болит. Чайник налила, поставила. Пакетики по чашкам разложила. Хотя он кофе пьет, будет ли?» «Нет, после прихода того с цветами». «Так, цветы помню, больше ничего. Что я там сказала?» «Меня тошнило, точно помню». «Что будешь беспрекословно меня слушаться и не спорить? Пообещала, и пить не будешь». Голову повесила, на меня не очень похоже. Хотя я каждый раз себе обещаю, что пить не буду. Поверю ему на слово. «Я поняла, раз обещала, значит, буду». «Вот и хорошо. Приготовь завтрак и собирай вещи». Все мое добро поместилось в один рюкзак с ноутбуком. Одни джинсы на мне, вторые в рюкзак. Свитер на мне, две футболки с собой, кроссовки. Запасное нижнее белье. Пока собиралась, чайник закипел. Пакетики с кипятком залила. Вода в кастрюле закипела. Соль, перец, пельмени закипели, таймер поставила. «Мы же на такси?» «Да, я Сергея отправил домой вещи собирать. Он к нам после присоединится. Осталось много неулаженных дел». Сидит, все еще кофе пьет, холодный. Два пельменя съел, остальное не стал. Столько еды перевел. Да что с ним не так? Разозлил. Можно лицо попроще? Еще Ева подсобила, чтоб он на себя остатки кофе вылил. На белую рубашку. Надеюсь, мне же это потом не отстирывать. Ты зачем это сделала? Я ворожить не умею. Значит, злишься. «Не, ну это удобная позиция. У соседа запор, кто виноват? Ведьма из соседнего подъезда?» «Правильно говорить, ведающая. Я запасную надену». Тут он в угол, где сидит Ева, и пузырьки из-под валерьянки валяются, посмотрел. «Ах, вот кто у нас шалит. Какая красивая девушка и так безобразничает. Смотри, что у меня есть». Достал конфету, встал на колени, галантно на ладони ей подал. Ева покраснела, он ее покорил. А ведь чужих не признает. А он понравился. Конфетку забрала, увидев мою улыбку и пустую руку без конфеты, он сам улыбнулся. Подошел и поцеловал. Поехали скорее. Проверила наличие круп, макарон, попрощалась, наказала дом охранять.